Глава восьмая. Они нагрянули после обеда, как наводнение. Альберто услышал, как они приближаются. Наводняют пустырь шелестом потоптанной травы, лихорадочно барабанят по плацу, взрывают грохотом двор курса, сотни ботинок испуганно стучат по брусчатке. Когда шум достиг апогея, створки двери распахнулись, и на пороге казармы возникли знакомые силуэты и лица. Он услышал, как одновременно несколько человек произносят их с Ягуаром имена. Поток кадетов лился в двери и делился на две стремительные волны. Одна текла к нему, вторая — дальше, к Ягуару. Вальяно несся во главе тех, кто направлялся к нему. Все размахивали руками, глаза горели любопытством. Альберто словно током передернуло от стольких взглядов и вопросов разом. На миг ему показалось, что сейчас его линчуют. Он попробовал улыбнуться, но безуспешно. Бинты закрывали почти все лицо. Улыбки не заметишь. Посыпалось «Дракула», «Монстр», «Франкенштейн», «Рита Хейвард». Потом шквал вопросов. Он придал голосу хрипотцы и глухоты, как будто повязка его душила, и просипел. «В аварию попал. Только сегодня утром выписали». «Точно еще уродливее, чем раньше был, останешься», — дружелюбно сказал Вальяно. Прочие предавались мечтам. «Глаз потеряешь. Был поэт, будешь кривой». Подробности аварии и объяснений никто не требовал. Все увлеченно соревновались, подыскивая клички, норовя подколоть побольнее. «Меня машина сбила», — сказал Альберто. «Прямо по мне проехалась, на проспекте 2 мая». Но группа уже распалась. Некоторые уходили к своим койкам, другие подбирались поближе и зубоскалили над бинтами. Кто-то закричал. «С парнем! Брехня это! Поэт с Ягуаром махались!» Казарма взорвалась хохотом. Альберт с благодарностью вспомнил фельдшера. Повязка здорово помогала. По крайней мере, по его лицу никто ни о чем не догадается. Он сидел на своей койке. Единственным глазом видел стоявшего рядом Вальяно, а еще Араспиде и Монтеса, да и тех в тумане. О местонахождении остальных догадывался по голосам, находчиво, но неуверенно шутивших насчет них с Ягуаром. «Что ты с поэтом сделал, Ягуар?» — говорил один голос. Другой спрашивал. «А ты, поэт, значит, как бабы, ногти в ход пускаешь?» Альберто силился различить в гуле слова Ягуара, но не мог. Не говоря уже о том, чтобы его разглядеть за шкафчиками, изголовьями коек, силуэтами кадетов. Шуточки не прекращались, выделялся голос Вальяно, свистящий, ядовитый, коварный. В приливе вдохновения он прямо-таки излучал ехидство и веселье. И вдруг над всей казармой прогремел крик Ягуара. «Харре! Достали!» Гудение немедленно утихло, остались только редкие и робкие смешки. Здоровым глазом века лихорадочно ходила вверх-вниз, он увидел, как кто-то идет к койке Вальяно, хватается руками за верхнюю койку, подтягивается, туловище, бедра, ноги легко взлетают вверх, он взбирается на шкафчик и исчезает из поля зрения Альберта. Остаются только большие ступни и синие носки, как попало сползшие на шоколадные того же оттенка, что шкафчик, ботинки. Остальные ничего еще не заметили, затаенные смешки продолжали расползаться. Оглушительному воплю Араспиде он не удивился, но удивилось его тело. Он почувствовал, как напрягся, плечо до боли вжалось в стену. Араспиде снова рявкнул. «Стоп, Ягуар! Не ори, Ягуар! Подожди-ка!» Теперь воцарилась полная тишина. Весь взвод обернулся на командира, кроме Альберта. Из-за повязки ему было не поднять голову. Перед глазом циклопа вид неподвижных ботинок перемежался тьмой с внутренней стороны век. Араспиде еще несколько раз повторил «Стой, Ягуар, обожди!» Альберто услышал, как задвигались тела. Лежавшие кадеты начали привставать, вытягивать шеи в сторону шкафчика Вальяно. «Да в чем дело-то?» — спросил, наконец, Ягуар. «Чего кипишуешь, Араспиде?» Тихо сидевший Альберто следил за теми, кто был ближе всего к нему. Глаза, как два маятника, ходили из конца казармы в конец, от Араспиде к Ягуару, со шкафчика на пол. «Поговорим!» — выкрикнула Распида. «Нам есть что тебе сказать. Во-первых, не хрен орать на нас, понял, Ягуар? Тут много чего произошло с тех пор, как Гамбоа тебя засадил». «Не люблю, когда со мной таким тоном говорят», — твердо, но негромко ответил Ягуар. «Если бы остальные не молчали, его вряд ли было бы слышно». Хочешь поговорить со мной, слезай со шкафчика и подойди сюда, как воспитанный». «А я не воспитанный!» — крикнула Распида. «Он в бешенстве», — подумал Альберта. «Крышу снесло от злости». «Но драться с ягуаром не хочет. Хочет стыдить его перед всеми». «Воспитанный, воспитанный!» — сказал ягуар. «Еще какой! Те, которые из Мирафлореса, как ты, все воспитаны. Я сейчас говорю, как взводный ягуар. И на слабо меня не бери, не будь трусом, ягуар. Потом сколько угодно, но сейчас мы поговорим. Здесь много странного было, ясно? Как только тебя посадили, знаешь, что произошло? Любой тебе скажет. Лейтенанты и сержанты как с цепи сорвались. Заявились в казарму, устроили обыск, нашли карты, бухло, отмычки. Сплошные штрафы, все без увольнения. Неизвестно, когда хоть кто-то в город попадет, ягуар». «Ну и», — сказал ягуар, — «я-то тут при чем? Ты еще спрашиваешь?» «Да», — невозмутимо сказал ягуар, — «я еще спрашиваю». «Ты сказал удаву и кучерявому, мол, если тебя сольют, ты весь взвод за собой утянешь. Ты утянул, ягуар. Знаешь, кто ты такой? Стукач. Ты нас всех слил. Ты предатель, шкура. От имени всех заявляю, что ты не заслуживаешь даже, чтобы мы тебе морду набили. Нас от тебя воротит, ягуар, и никто тебя не боится. Понял?» Альберто немного повернулся и откинулся назад. Так он, наконец, увидел Распида. Стоя на шкафчике, тот казался еще выше, чем обычно. Волосы у него были всклокочены, длинные руки и ноги подчеркивали худобу. Он стоял, расставив ноги, яростно выпучив глаза, сжав кулаки. Чего ждал ягуар? Картинку Альберта снова стала перемежаться темнотой. Глаз часто-часто заморгал. «Хочешь сказать, я стукач?» — сказал ягуар. «Я правильно понял?» «Говори, Распида. Ты это хотел сказать, что я стукач?» «Я и сказал!» — выкрикнула Распида. «И не я один. Все. Весь взвод. Ты стукач!» Послышался сбивчивый топот. Кто-то пробежал по проходу мимо шкафчиков и замерших кадетов и остановился точно под углом, позволявшим Альберта его увидеть. Удав. «Слезай оттуда, пидорас!» — взревел удав. «Слезай, кому говорю!» Он стоял возле шкафчика, взъерошенная голова маячила у самых ботинок, наполовину скрытых синими носками. «Понял», — подумал Альберта. «Сейчас он его схватит за ноги и стащит вниз». Но удав не поднимал рук, а только требовал. «Слезай оттуда!» «Пшел нахрен, удав!» — сказал Распида, не глядя на него. «Я не с тобой разговариваю. Катись! И не забывай, ты тоже в нем сомневался!» «Ягуар!» — сказал удав, сверля Распида воспаленными глазами. «Не верь ему! Я всего минуту сомневался, но теперь не сомневаюсь. Скажи ему, что это все вранье, и ты его уроешь! Слезай оттуда, если ты мужик, Распида!» «Вон он как за друга», — подумал Альберта. «Я никогда так за раба не вступался». «Ты стукач, ягуар», — сказала Распида. «Я сказал и еще раз повторю. Стукач гребаный». «Это только он так думает, ягуар!» — орал удав. «Не верь ему, ягуар! Никто тебя стукачом не считает, никому и в голову такую не приходило. Скажи ему, что это вранье, и рожу начисти!» Альберта сел на койке, затылком оперся о перекладину. Глаз нещадно соднило. Приходилось все время зажмуриваться. Когда глаз открывался, ноги Распида и растрепанная голова удава оказывались совсем близко. «Оставь его, удав», — сказал ягуар, все так же спокойно и медленно. «Я сам за себя могу постоять». «Пацаны!» — прокричала Распида. «Вы же видите, это он! Даже не отрицает! Ты стукач и ссыкло! Слышишь, ягуар? Я сказал, стукач и ссыкло!» «Чего он ждет?» — думал Альберта. Несколько минут назад под повязкой заныло, заболело все лицо. Но он этого почти не замечал. Словно зачарованный, нетерпеливо ждал, когда ягуар откроет рот и исторгнет его имя, швырнет его взводу, как швыряют отбросы псам, и все в недоумении и гневе обернутся на него. Но ягуар насмешливо говорил. «То еще?» «На стороне пижона из Мирафлореса. Валяйтесь смелее, чтоб вас. Я хочу знать, кто еще против меня». «Никто, ягуар!» — кричал удав. «Не слушаю его! Уебиша поганого!» «Все!» — сказала Распида. «Посмотри им в глаза и сам поймешь. Все тебя презирают!» «Я вижу только лица трусов», — сказал ягуар. «Никого больше. Засавших пидоров». «Он не сумеет», — подумал Альберта. «Он боится меня сдать». «Стукач!» — выкрикнула Распида. «Стукач! Стукач!» «Что же вы?» — сказал Ягуар. «На вас, трусов, смотреть противно. Почему больше никто не орет? Не бойтесь, чего уж там?» «Давайте, пацаны!» — сказала Распида. «Выскажите ему в лицо, кто он такой! Прямо выскажите!» «Промолчат», — подумал Альберто. «Никто не осмелится». А Распида увлеченно скандировал «Стукач! Стукач!» И из разных уголков казармы ему вторили безымянные союзники, в полголоса, почти не разжимая губ. Рокот ширился, как на уроках французского, и Альберто начинал различать отдельные голоса. Глухую вальяно, певучий с выговором уроженца Чеклая у Киньонеса и прочие, поднимавшиеся над хором, уже всеохватным, полнозвучным. Он приподнялся и попробовал оглядеться. Рты открывались и закрывались совершенно синхронно. Зрелище заворожило его. И внезапно он перестал бояться, что в воздухе казармы раздастся его имя, и вся ненависть, направленная на Ягуара, обрушится на него. Его собственный рот под спасительными бинтами начал тихонько произносить «Стукач! Стукач!». Потом он закрыл глаз, превратившийся в пылающую язву, и уже не видел происходившего, пока не началась полная сумятица. Сталкивались, пихались, шкафчики тряслись, койки скрипели, ругань нарушала ритм и единство хора. И все же начал не Ягуар. Позже Альберто узнал, что первым полез в драку удав. Он схватил Араспиды за щиколотки и стащил на пол. Только тогда вмешался Ягуар. Он сорвался с места в противоположном конце казармы, и никто не стал его удерживать, но все продолжали твердить «Стукач!», и те, на кого он бросал взгляд, начинали говорить громче. Ему дали добежать туда, где на полу, наполовину уйдя под койку Монтеса, сцепились Араспиды с удавом и не двинулись с места, даже когда Ягуар начал зверски пинать взводного, словно мешок с песком. Потом, вспоминал впоследствии Альберто, многоголосица, внезапный топот. Кадеты со всей казармы рванулись в середину. Сам он, чтобы избежать ударов, упал на койку, закрылся руками и своего убежища, будто при вспышках света, видел меняющуюся картину. Как один за другим кадеты налетают на Ягуара, множество рук стаскивает его с места, уводят от Араспида и удава, бросает на пол в проходе, и по мере того, как гвалт оглушительно нарастал, Альберто начинал различать в нагромождении тел лица Вальяны и Мессы, Вальдивии и Ромеро, и слышать, как они подбадривают друг друга. «Сильнее бейте! Стукач, сраный! Сейчас мы его на говно изведем! Крутым себя считал, пидор!» И думал, они его убьют. И удава тоже. Но скоро все закончилось. Раздался свисток, сержант приказал сообщить о трех последних в каждом взводе, и заполошенная драка прекратилась как по волшебству. Альберто бросился на улицу и занял место в строю одним из первых. Обернулся в поисках Араспида, Ягуара и удава, но их не было видно. Кто-то сказал в толчке они: «Лучше им не показываться, пока рожи не умоют. Хватит с нас неприятностей». Лейтенант Гамбо вышел из комнаты и на секунду остановился в коридоре утереть лоб платком. Он вспотел. Только что дописал письмо жене и теперь нес его на проходную в здание гауптвахты, чтобы дежурный лейтенант отправил на почту. Дошел до плаца. Почти не сознавая, что делает, направился в сторону Перлиты. С пустыря увидел, как Паулина грязными пальцами надрывает булочки для сосисок в тесте, которыми станет торговать на перемене. Почему никто ничего не предпринял против Паулина, хотя в рапорте Гамбо указал, что Черенок приторговывает сигаретами и спиртным? Он вообще настоящий владелец Перлиты или так, ширма? Гамбо отогнал неприятные мысли. Посмотрел на часы. Через 2 часа его дежурство закончится, и на сутки он свободен. Куда пойти? Запираться в пустом доме в Баранка не хотелось. Заняться там нечем, а значит, одолеет тревога. Можно навестить кого-нибудь из родственников. Они всегда его радостно принимают и даже обижаются, что он чаще не заглядывает. А вечером сходить в кино. В Баранка каждый день идет какая-нибудь картина про войну или про гангстеров. Когда он еще был курсантом, они с Росой ходили по воскресеньям на дневной и на вечерний сеанс. Иногда 2 раза подряд на один и тот же фильм. Он смеялся над тем, как она переживает на мексиканских мелодрамах и ищет его руку в темноте, словно прося защиты, но на самом деле это внезапное касание его умиляло и будоражило разум. Прошло 8 лет. До последнего времени он почти никогда не вспоминал прошлое. Свободное время посвящал планам на будущее. Все планы сбывались, никто не обставил его, не занял место, куда он попал по распределению после академии. Почему с тех пор, как начались последние неприятности, он все время думает о себе юном, думает с горечью? «Что желаете, господин лейтенант?» — почтительно спросил Паулина. «Колу». От сладкой шипучки его начало подташнивать. Стоило ли часами заучивать эти пресные страницы, столько же трудов вкладывать в зазубривание кодексов и уставов, сколько в курсы по стратегии, логистике и военной географии? «Порядок и дисциплина составляют правосудие», — кисло улыбаясь, процитировал Гамбоа. «А вы, офицеры, необходимые инструменты разумного существования коллектива. Порядка и дисциплины можно добиться, приноравливая действительность к законам». Капитан Монтеро вбил им в головы даже преамбулы к уставам. Его прозвали «крючкотвором» за любовь к юридическим формулировкам. «Отличный преподаватель», — подумал Гамбоа, — «и образцовый офицер. Так, наверное, и гниет в гарнизоне в Борхе». После академии в Чурилисе Гамбоа подражал манере держаться капитана Монтеро. Распределили его в Аякучо, где он скоро прославился суровостью. Офицеры дали кличку «прокурора», солдаты — «лихой». Над его строгим нравом потешались, но он знал, что на деле его уважают и даже в глубине души им восхищаются. Его рота была самой слаженной, самой дисциплинированной. Ему даже не приходилось наказывать солдат. После надлежащей муштры и пары предупреждений все шло как по маслу. До сих пор насаждать дисциплину ему удавалось так же легко, как соблюдать ее, и он не думал, что в кадетском училище будет сложнее. Но теперь засомневался. Как слепо доверять командованию после случившегося? Вероятно, благоразумнее всего последовать примеру остальных. Капитан Гарида, несомненно, прав. «Уставы нужно толковать своим умом, стараясь в первую голову обезопасить себя, обеспечить будущее себя». Он вспомнил, какой инцидент вышел у него с одним капралом вскоре после перевода в Леонсио Прадо. Нахальный индеец смеялся Гамбоа в лицо, пока тот его отчитывал. Гамбоа отвесил ему пощечину, и капрал процедил. «Кадета вы бы не ударили, господин лейтенант». «А ведь не дурак», — оказался тот капрал. Он расплатился за колу и вернулся на плац. Утром он написал 4 новых рапорта о краже вопросов к экзаменам, спиртном в казармах, азартных играх и самовольных уходах из училища. Теоретически больше половины кадетов первого взвода должны предстать перед советом офицеров. Всех следовало сурово наказать, некоторых отчислить. Рапорты касались только первого взвода. Обыскивать другие казармы бесполезно. У кадетов было полно времени, чтобы уничтожить или перепрятать карты и бутылки. Про другие роты Гамбоа тоже не писал. Пусть их офицеры ими занимаются. Капитан Гарида рассеянно прочел рапорты в его присутствии и спросил. «На что вам сдались эти рапорты, Гамбоа?» «На что сдались, господин капитан?» «Не понял вас». «Дело закрыто. Меры приняты». «Закрыто дело кадета Фернандеса, господин капитан. Но прочие дела нет». Капитан закатил глаза, снова взял рапорт и пролистал. Его челюсти неутомимо выразительно пережевывали пустоту. «Я имею в виду, Гамбоа, к чему бумаги? Вы представили мне устное донесение. Зачем это все писать? Почти весь первый взвод сидит без увольнения. Куда дальше?» «Если соберется совет офицеров, потребуются письменные рапорты, господин капитан». «А-а-а», — сказал капитан. «Вам все не дает покоя мысль о совете, как я погляжу. Может, нам весь курс привлечь к ответственности?» «Я пишу только про свою роту, господин капитан. Остальные не мое дело». «Ладно», — сказал капитан. «Рапорты вы передали. Теперь забудьте и предоставьте дальнейшее мне. Я займусь». Гамбоа вышел. Он чувствовал себя еще более подавленным, чем в последние дни. Твердо решил больше не иметь дела с этой историей, не проявлять инициативу. «Сегодня вечером не помешало бы мне», — подумал он, — «как следует надраться». Пошел на проходную и отдал письмо дежурному офицеру. Попросил отправить заказным. На улице у входа в административный корпус увидел коменданта Альтуну. Тот подозвал его. «Приветствую, Гамбоа», — сказал он. «Давайте я с вами пройдусь». Комендант всегда очень сердечно обращался к Гамбоа, хотя их отношения оставались строго уставными. Они пошли к офицерскому кафе. «У меня для вас плохие новости, Гамбоа». Комендант шагал, заложив руки за спину. «Сообщаю в частном порядке, по-дружески. Вы ведь понимаете, о чем я?» «Да, господин комендант». «Майор на вас обижен, Гамбоа. Полковник тоже. И их можно понять, но я не об этом. Советую вам подсуетиться в министерстве. Они попросили вашего немедленного перевода. Боюсь, винтики уже закрутились, времени у вас мало. Ваш козырь — послужной список. Но и знакомство в таких случаях очень кстати, как вы знаете». «Вряд ли она будет в восторге, если придется переехать из Лимы», — подумал Гамбуа. «В любом случае придется на первое время оставить ее здесь, с семьей, пока не найду жилье, домработницу». «Большое спасибо, господин комендант», — сказал он. «Вы случайно не знаете, куда меня могут отправить?» «Не удивлюсь, если в какой-нибудь гарнизон в сельве. Или в горах. В середине года ведь плановых переводов не бывают, посылают только в трудные гарнизоны, где недобор. Так что не теряйте времени. Может, выбьете крупный город, к примеру, Арекипу или Трухилья. Да и не забудьте, это строго между нами, не для протокола. Я не хотел бы проблем». «Не беспокойтесь, господин комендант», — прервал его Гамбуа. «И еще раз большое спасибо». Альберто видел, как он вышел из казармы. Ягуар преодолел коридор, не обращая внимания на злобные или насмешливые взгляды кадетов, которые курили лежа и стряхивали пепел в бумажные кульки или спичечные коробки. Медленно, ни на кого не глядя, держа голову высоко, дошел до двери, открыл и с силой захлопнул за собой. При виде его Альберто снова задался вопросом, как ему удалось не заиметь после случившегося ни одной новой царапины на лице. Зато он до сих пор прихрамывал. В день драки Уриосте хвалился в столовой. «Это я ему ногу попортил!» Но на следующее утро подвиг приписывали себе Вальяна, Нуньес и Ревилле, и даже Хиляк Гарсия. Они громко спорили об этом в присутствии Ягуара, будто его там и в помине не было. У удава распух рот, а вокруг шеи шла глубокая кровавая царапина. Альберто нашел его глазами. Он лежал на койке, а на нем лежала недокормленная и большим розовым языком вылизывала царапину. «Странно», — подумал Альберто, — «что он даже с удавом не говорит. Что с кучерявым больше не икшается, это я понимаю. Кучерявый в тот день слился. Но удав-то за него вступился, он его как разукрасили. Неблагодарный». Весь взвод, казалось, забыл о поступке удава. С ним разговаривали, шутили, давали затянуться, когда курили одну на всех. И ведь, подумал Альберто, никто не сговаривался про бойкот. А получилось даже лучше, чем если бы сговаривались. В тот день Альберто следил за ним издалека на перемене. Ягуар вышел из учебного корпуса и бродил по пустырю, руки в карманах, пинал камушки. Подошел удав, стал бродить за ним следом. Они явно повздорили. Удав мотал головой и размахивал кулаками. На второй перемене Ягуар опять ушел на пустырь. Теперь за ним увязался Кучерявый, но Ягуар без разговоров его отпихнул, и тот красный, как рак, вернулся в класс. На уроках кадеты болтали, обзывались, плевались, пулялись бумажками, перебивали учителей, ржали, фыркали, хрюкали, мяукали, лаяли. Все вернулось на круги своя. Но они знали, что среди них есть изгой. Руки сложены на папке, голубые глаза уставлены на доску. Ягуар просиживал уроки, не раскрывая рта, ничего не записывая, не оборачиваясь на однокурсников. «Как будто это он нам устроил бойкот», — думал Альберто. «Он наказывает весь взвод». С того дня Альберто все ждал, когда Ягуар спросит с него, заставит рассказать остальным, как было дело. Даже отрепетировал, как будет говорить со взводом, как оправдает свое предательство. Но Ягуар не замечал его так же, как остальных. Тогда Альберто предположил, что Ягуар тщательно готовит ужасную месть. Он встал и вышел на улицу. Во дворе было полно народу. Стоял смутный неясный час, когда день и вечер уравновешивают друг друга и как бы затихают. Полумрак смазывал очертания казарм, оставлял кутавшимся в плотные куртки кадетам их профили, но стирал черты лиц, окрашивал в одинаковый пепельный цвет светло-серый двор, стены, почти белый плац и пустырь. Неверный свет искажал движение и звуки. В последних отблесках заката все, казалось, перемещались быстрее или медленнее, чем на самом деле. Говорили сквозь зубы, бормотали или срывались на визг, а если тела сближались, то это сразу начинало напоминать ласки или драку. Альберто пошел к пустырю, подняв повыше воротник. Шума волн не слышно, на море, наверное, штиль. Когда ему попадалось распростертое в траве тело, он спрашивал: «Ягуар?» Ему не отвечали или грубили. «Я не ягуар. А вот если дубины захотел, так у меня тут есть одна. Заходи на цель». Добрел до уборных в учебном корпусе. С порога над унитазами кое-где мерцали красные огоньки, крикнул в темноту: «Ягуар!» Никто не ответил, но он понял, что все уставились на него. Огоньки замерли. Вернулся на пустырь, пошел в ближайшие к перлите уборные. Вечерами туда никто не ходил, потому что они кишели крысами. У входа сразу заметил огонек и силуэт. «Ягуар!» «Чего тебе?» Альберто ступил внутрь и зажег спичку. Ягуар стоял и поправлял ремень. Больше никого не было. Альберто отшвырнул сгоревшую спичку. «Хочу поговорить». «Не о чем нам говорить», — сказал Ягуар. «Катись отсюда». «Почему ты не сказал им, что это я сдал их, Гамбоа?» Ягуар рассмеялся презрительным невеселым смехом, которого Альберто не слышал с тех пор, как все случилось. Во мраке послышался стремительный топот крошечных лапок. «Его смех отпугивает крыш», — подумал Альберто. «Думаешь, все такие, как ты?» — сказал Ягуар. «Ошибаешься. Я не стукач, и со стукачами не разговариваю. Пошел!» «И дальше пусть думают, будто это ты их сдал!» Альберто вдруг обнаружил, что говорит с уважением, едва ли не с теплотой. «Почему ты так?» «Это я из всех них мужиков сделал», — сказал Ягуар. «Думаешь, они мне интересны?» «По мне, так пусть все идут нахер. Насрать мне, что они там думают. И что ты и думаешь? Вали!» «Ягуар», — сказал Альберто, — «я хочу сказать, что очень сожалею о случившемся. Мне очень жаль». «Может, поплачешь еще?» — сказал Ягуар. «Больше ко мне не суйся. Я же сказал, знать тебя не хочу». «Не надо так», — сказал Альберто. «Я хочу быть тебе другом. Скажу им, что это я их сдал, а не ты. И будем друзьями». «Не надо мне такого друга», — сказал Ягуар. «Ты мелкий стукач, и меня от тебя воротят. Проваливай». На сей раз Альберто послушался. В казарму он не пошел. Пролежал в траве на пустыре до самого свистка к ужину.